11. Солнце садится. Скоро мой поезд, надо бы поторопиться. Да, я унаследовал семейное дело, гостиницу «Рёкан» с традиционной японской кухней. Примечание. «Рёкан» — гостиница в традиционном японском стиле, в которой можно увидеть настенное полотно с канной или иероглифами, характерные рисунки, а также икебаны, украшающие интерьер. Номера для постояльцев также имеют традиционный вид. Пол выслан татами. Спать принято не на кроватях, а на футонах, стелимых на татами. Кроме того, в номерах отсутствует ванная комната. Постояльцы пользуются общей баней «Офуро». Конец примечания. В таком отеле очень важно найти ответственную и обходительную хозяйку, на которую можно оставить бизнес. Только благодаря жене я смог сегодня спокойно сюда выбраться. Да, мне до нее далеко. Путешествие по волнам памяти. Думал, что никогда не вернусь сюда снова. И вот он я. Напрасно я сегодня сюда приехал. Вернувшись сюда в погоне за воспоминаниями, я нашел то, чего не стоило видеть. То, что я видеть не хотел. Теперь я понимаю, что соблазн увидеть что-то запретное гораздо сильнее желания встречи с чем-то знакомым. Город, охраняемый двумя реками, протекающими через его центр, мужчиной и женщиной. Отчего же они его оберегают? Возможно, они сообщники. У меня появилось такое ощущение. Итак, почему Сайга выбрала именно меня? Она прекрасно справилась бы в одиночку, без моей или чьей-то еще помощи. Переносной магнитофон и небольшие сувениры были не такой уж тяжелой ношей. Однако Сайга зачем-то взяла меня с собой. Она проследила за тем, чтобы я сопровождал ее на всех интервью, помогал расшифровывать записи и запомнил их содержание. Одной реки недостаточно, для защиты нужна была еще одна река. Так что же я там делал? В чем я на самом деле должен был ей помочь? Мог ли я быть для нее свидетелем? Для каких целей ей понадобился посторонний наблюдатель? Подошел ли я на эту роль? Смог ли оправдать ее ожидания? Или она ошиблась в своих расчетах? Я могу представить себя в будущем. Вот я медленно прогуливаюсь вдоль реки. Состарившись, я передал бизнес сыну и теперь часто наведываюсь сюда. В погоне за чем-то, чего не должен был увидеть, я буду волочить свои старые кости вдоль берега. Витая в облаках, бродить вечерами под прохладным ветерком с реки. Я только что понял еще одну важную вещь. Послание конкретному человеку, детали, которые она намеренно изменила. Возможно ли, что оно предназначалось мне? Ведь именно я был тем, кто наверняка прочтет книгу и заметит несоответствие. Именно я, много ночей работая с ней лицом к лицу, над записью интервью, мог наверняка обнаружить все неточности в рукописи. Во всем мире лишь я и она знали об этом. В таком случае становится очевидным, почему она так резко потеряла интерес к книге после ее издания. Ее целью было обязательно дать прочесть эту книгу мне. Книга написана для одного единственного читателя — меня. В ней было послание для меня. В таком случае ее цель была бы достигнута в тот момент, как я получил и прочел рукопись, остальное было попросту неважно. Конечно, я понимаю, что это не более чем предположение с моей стороны. Правда, это всего лишь ваш взгляд на события, я знаю. Но Сайга из тех людей, что не остановятся ни перед чем, чтобы достичь своей цели. Поэтому я не сомневаюсь, что ей это удалось».